Вот как, если возникнут какие-либо проблемы, можете обращаться ко мне, отвечаю ей на ходу. До третьего места осталось немного, я это учту. Так что насчет небольшого спарринга, идя в ногу со мной, интересуется. Мне нужно обойти пару мест, но после этого я к вашим услугам. Она, конечно, Чунина еще не располагает нужной информацией по защите деревни. Думаю, лучше всего послать клона. Это надолго, не хотелось бы показаться навязчивой. Не думаю, что ты мне можешь помешать своим присутствием. Клона я уже создал, а ты даже не заметила. Навыков перспективного Чунина явно недостаточно для того, чтобы даже теоретически помешать мне. Нет, тут близко, нужно обойти еще треть деревни. Но если тебе не интересна моя компания, можешь подождать на полигоне. Вежливо отвечаю, она снова немного покраснела. Неужели, она начинает испытывать ко мне чувства? Нет, что ты. Думаю, нам найдется что обсудить, все же мы оба специализируемся на гендзюцу. Судя по ее реакции, это определенно верно. Краснеет и волнуется, будто разговаривает со своим кумиром. Думаю, у нас есть темы для разговора. Массовые гендзюцу на местность, это всегда интересно. Дальше мы обошли еще два места, обсуждая все преимущества и недостатки иллюзий. Люди не обращали на нас особого внимания. Куринай оказалась весьма начитанным собеседником, она, определенно, разбиралась в моей любимой теме. Все же свежий взгляд со стороны позволяет взглянуть на ситуацию по-иному. А ведь у человека действительно 5 чувств. И через каждое можно наложить иллюзии. Я уже продемонстрировал в прошлом спарринге, как можно накладывать иллюзии с помощью звука. Однако тем же способом можно наложить иллюзию и сильным порывом ветра, туманом или с помощью еды. Хотя по-прежнему самые эффективные иллюзии будут только с глазным контактом. Таким образом, чакре намного легче проникнуть в мозг, нежели по нервным окончаниям или вкусовым рецепторам языка. Но нет предела совершенству. Гуляя по Канахе, мы разговаривали обо всем, чем только можно. Клон уже давно выполнил свою задачу, и сейчас я просто наслаждался приятным обществом. Это можно было назвать свиданием, ведь при разговоре моя собеседница позабыла свои изначальные цели. Приятно, просто погулять по деревне, не задумываясь об Акацуке и прочих проблемах. Эй, это же Итачи, идем поздороваемся. Примечание к части. Комментики стимулируют качество проды и сюжет произведения. Помните это, и да еще где-то глав 3-6 будет раскрытие некоторых персонажей, после чего сюжет снова закрутится, как в миссии с туманом. Глава 35. Интерлюдия Учиха Шисуи. Глава 35. Интерлюдия Учиха Шисуи. Ха-ха-ха, это верно, мне потребуется данго. Где бы его достать в такое время? Прощаясь со своим другом, после утомительной тренировки, оставляю его наедине с Хокаге. Им есть что обсудить. А мне же пора придумать, как оправдываться перед Анка за задержку. Думаю, лучше поспешить, а то она еще надумает чего. Все-таки у нее и так не лучшая судьба. Не стоит заставлять ее волноваться по пустякам. Прыгаю на верхние пути, продолжая свой путь по кронам деревьев. Поздняя ночь, холодный ветер и боль в теле. Итачи задал мне трепку, он становится сильнее, куда быстрее меня. Да и это аномальная выносливость. Интересно, это последствия режима мудреца? Если так, то, думаю, мне стоит пересмотреть свои взгляды на призыв жаб. С ним он не столько стал сильнее, сколько выносливее, да и эта прорва чакры заставляет задуматься, каким образом он за столь короткое время стал настолько сильным, что даже не утомился за время спарринга. А ведь когда-то, раньше, мне приходилось ему поддаваться, хах, давно это было. С попутным ветром, быстро добираюсь до Канахи. После пары прыжков уже виднеется квартал Учиха. Еще десяток секунд и я вижу свой дом, после чего вхожу на территорию клана. Анка еще не спит, как всегда меня дожидается, хотя я и сказал, что задержусь. Тук-тук, стучу в двери собственного дома. Все ключи были у нее. Я все равно мог взломать замок, если была бы необходимость. Ты пришел, иди скорее в дом, ужин давно остыл. Надо было меня звать жить к тебе, когда ты постоянно отсутствуешь. В этом доме слишком тихо, встречает меня Митараши, я думал, она будет злее, а дом действительно был тихим и одиноким, пока в нем не поселилась ты. Спасибо, что дождалась, Анка, приятно, когда тебя ждут дома. Прав был Итачи, дом это не здание, это место, где о тебе думают. Ничего серьезного ведь не произошло, тебя не вызывают на очередную секретную миссию. Удивительно, как меняется человек в кругу близких. Характер, демонстрируемый мне сейчас, кардинально отличается от того, который она показывает всем остальным. Нет, что ты, у меня завтра и послезавтра обычный день. Закончу дела в полиции и, может, сходим на свидание? Я так соскучился по тебе за эту неделю. Хаем, тебе придется раскошелиться. Намекая на свою любовь к сладостям, отвечает она. Невольно вспоминаю первое ее знакомство с Итачи. Они тогда подрались из-за Данго. Забавная вышла ситуация. Естественно, а теперь можешь накормить меня. После всего произошедшего я чувствовал сильный голод и усталость. Я ведь даже не обдумал как следует свою новую силу, которую мне даруют глаза Итачи. Но все завтра, сейчас еда и кровать. Глаза Итачи были куда лучше моих. Интересно, а сам Итачи тоже стал видеть настолько лучше? Размышлял я о силе, сидя на одном из самых высоких зданий деревни. Отсюда было легко смотреть на здание академии, где дети учатся бытию шиноби. Среди ребятишек я увидел и Сасуке с Наруто, двое детей тесно связаны с моим названным братом. Смотря на подрастающее поколение шиноби, я размышлял о своей силе. Глаза Итачи позволяли накладывать еще более мощные иллюзии, но это сущая мелочь, конечно, по сравнению с контролем черного пламени и применением Сусанаа. Последнее стало в разы легче использовать, и даже естественнее, будто так и должно было быть. Эта сила позволит мне сохранить данный мир. Мир, в котором дети учатся играя, мир, в котором их не посылают на пограничные миссии с высоким риском окончить свой жизненный путь от действий шиноби других деревень. Мир с куда меньшей войной, если не с полным ее отсутствием. Я смогу быть надежным защитником, пока не подрастет следующее поколение. С этой силой все жители Конохи могут спать спокойно. Не думаю, что пока мы с Итачи живы, наши соседи решатся начинать войну. А ведь Катакацуками усилилась в разы. Я чувствую, что смогу использовать его гораздо чаще, чем 2 раза в 5 лет. Даже если и начнется война, я смогу перевернуть ее ход, только раз взглянув на вражеского Каге. Хорошо, что Итачи мне мозги съел на сокрытии этой способности, как и особенности моих гендзюцу. Все-таки моя чакра может влиять на мысли жертвы, так что Яманака умрут от зависти. Хотя то, что операцию проводил не клон, а Цунади, меня немного напрягает. Интересно, почему Итачи ей так доверяет, особенно если учитывать, что он тот еще параноик. Странно все это, ведь сам он тоже умеет пересаживать глаза. Так почему операцию проводил не клон? Есть поводы задуматься, что же задумал мой друг. Интересно, к чему привел их вчерашний разговор. Впрочем, время заканчивается. Пора на работу в отделении полиции. Прыгаю, добираясь верхними путями до нужного здания. Успею еще подумать. Шисуи, идем, я попросила, чтобы тебя отпустили пораньше. Прервала Анка мои мысли. Я так и не смог до конца понять, для чего третий сыточи двинулись в отдел барьеров. Впрочем, думаю, это связано с безопасностью. Скорее всего, у моего друга появилась идея, как улучшить безопасность в деревне. Да, тебе так не терпится на свидание, что ты готова рискнуть всей безопасностью Конохи. Ехидно отвечаю, поворачиваясь, дабы увидеть ее. Одета она была в оборудованный сетчатый костюм, который простирается от шеи до бедер, сверху накинуто бежевое пальто нараспашку, которое открывало вид на все достоинства кунайчи. Однако самое сокровенное скрывала оранжевая мини-юбка. Как по мне, данный наряд излишне откровенен, но не могу сказать, что он мне не нравится. Будто на тебе тут все держится. Ну не то чтобы прям все, но многое. Впрочем, тебе не понять. Убеждаюсь, что документ был подписан лично Фугакудона, внутренне соглашаюсь. Интересно, каким образом она этого добилась? Все верно, каким образом тебе удалось сделать это? Решаю поинтересоваться, на что она игриво отвечает, стреляя глазками. Это мой женский секрет. Снова пытается скрыть за своей наглостью истинные чувства. Идем на свидание. Ты уже придумала, куда мы сходим? Спрашиваю, идя к выходу из здания. Сам в это же время размышляя, куда направиться в свободное время со своей девушкой, уже догадываясь о том, что она снова не придумала чего-либо оригинальнее, чем магазинчик с Данго. Никогда не мог понять эту любовь к сладкому. МРРР, еще нет, но думаю, нам найдется куда сходить. Взяв меня под локоть, она быстрее повела меня к выходу, стараясь не замечать взгляды, искоса бросаемые на нас. Все-таки она ученица предателя, и у этого свои последствия. Думаю, не помешало бы перекусить. Собираясь пойти в ее любимый магазин, как она меня останавливает. Туда мы ходили слишком часто, я хочу чего-нибудь новенького. Идем пройдемся по деревне, погуляем, может заскочим куда-нибудь, где есть веселье. Потянула она меня за руку, ведя в противоположную сторону, от магазинчика Данго. Хаем, чтобы ей надоели эти сладкие рисовые шарики, странно. Мгновенно активировав глаза, убеждаюсь, что это не вражеский шиноби Подхинге. После чего дезактивирую шаринган, оставшись с мыслью, что что-то тут не так. Мы шагали по улицам Канахи, изредка встречая знакомых. «Куда ты меня ведешь?» Обойдя уже треть деревни, решаю спросить напрямую, интересующий меня вопрос. «Мы просто гуляем, мы так редко видимся, что я захотела просто прогуляться с тобой. Тебе не нравится?» Смотря на меня, изображает Анка обиду. «Забавно, просто это довольно необычно. А еще и крайне странно, что ты решила изменить своим привычкам именно сейчас. В этом ведь смысл?» Восторженно ответила она, после чего осмотрела улицу, людей. Она определенно что-то задумала, но что конкретно? Это же Итачи. Идем поздороваемся. Примечание к части. Что же задумала Анка? Предположение, глава 36. Это, не, двойное свидание. Глава 36. Это не двойное свидание. Это же Итачи. Идем поздороваемся. Слышу знакомый голос позади. Обернувшись, вижу спешащую к нам Анка, которая под локоть тащила Шисуи. Ну надо же, какая встреча. А, Куринай, что это вы тут делаете вдвоем? Неужели у вас свидание? Заметив рядом стоявшую подругу, начинает ехидно спрашивать, не скрывая своего веселья от вида смущающейся подруги. Все совсем не так, попыталась она объяснить ситуацию, но это еще больше развеселило Анка. Не нужно скрывать это. Он красив, умен и элегантен, от такого невозможно устоять. Подруга, я тебя прекрасно понимаю. Сама такая же, хе-хе-хе. Посмотрев на своего кавалера, немного пошло захихикало. Юхи, зная свою подругу, лишь закатила глаза, но румянец щечек все не исчезал. Полагаю, стоит вмешаться, но должна предупредить, он поедает Данго в огромных количествах. Она все еще злится за тот случай. Да чего же злопамятная особа. Не обращай внимания, просто я победил в конкурсе, кто съест больше Данго, чего она никак не может мне простить. На мои словах она злобненько на меня зыркнула. Да, заставить девушку платить за себя было крайне низко, но Данго было слишком вкусным. А вы, я гляжу, времени зря не теряете. И куда же направляется влюбленная парочка? Решаю перейти в наступление. Лучше не давать ей права вести диалог. Впрочем, она по-своему счастлива. Просто прогуливаемся, наслаждаясь выходным. А чем ты занимаешься в такой компании? Отвечает мне Шисуи, к которому довольно жмется Анка. Можно сказать, что тем же. Отвечаю, замечая вопросительных взгляд Куринай. Не став возражать, она промолчала. Чудно. Тогда ничто не помешает мне устроить двойное свидание. Пройдемся, предлагаю, после чего начинаю идти в одно знакомое место. Куринай, как ты познакомилась со своим кавалером? Интересуется Митараши у своей подруги. По взглядам и общению, понимаю, что они близкие подруги. Он не мой кавалер, Анка. Стараясь не смотреть в мою сторону, отвечает. Думаю, ей бы хотелось, чтобы я побыл ее кавалером. Это заметила Ишисуи, улыбнувшись мне, покрепче прижимая свою кошечку. Нас объединила любовь к гиндзюцу, а именно, она вызвала меня на дружеский спарринг. Отвечаю за свою негласную пассию. Думаю, все-таки стоит попробовать наладить отношения хоть с кем-то. Не вечно же одному быть. И как ты выжила с этим монстром? Он тебя не обидел? Чересчур наиграно, Анка, чересчур. Анка, не выдумывай глупости про людей. Вступился за мою репутацию друг. Я знал, что на него можно рассчитывать. Переговариваясь друг с другом, а также выслушивая дружеские подколки Анка, мы шагали по улицам Канахи. Долго идти не пришлось, нужное место было близко. И что самое главное, в нем продавали Данго. Давно я не ел сладости. Сдается мне, мы не просто гуляли по деревне, раз вышли сюда. Твое пристрастие к сладкому может стоить тебе зубов. Быстро раскусил мою игру Шисуи. Но что поделать, я действительно люблю сладкое. Зайдя в забегаловку, где продавали всеми любимые Данго, мы продолжили разговаривать. В этот раз Анка захотела всей нашей компанией сходить куда-нибудь отдохнуть по-человечески. Было тепло, я предложил пойти освежиться, но девочки не разделили мое мнение пойти на совместные бани, после чего Шисуи предложил пойти просто пройтись по всем достопримечательностям нашей деревни. На это им было нечего ответить, и наше недвойное свидание продолжилось. Не сказать, что в нашей деревне есть на что посмотреть, но прогулка мне понравилась. Шум людей, которые живут своей жизнью, не вызывал отторжения, а приятная компания делала этот вечер особенным. Если бы не Анка со своими шуточками, этот день можно было бы назвать идеальным, но с другой стороны, если бы не она, то никакого свидания скорее всего не случилось бы. Проходив до вечера по Канахе, мы разделились, чтобы проводить домой своих дам. Темнело, дневное тепло сменялось легкой ночной прохладой. Я бы предложил ей накинуть свою куртку, вот только сам был одет легко. «Как тебе прогулка?» – спрашиваю у Юхи, когда мы остались наедине возле ее дома. Было довольно темно, но света из окон и фонарей было достаточно, дабы мы могли разглядеть друг друга. Она себя чувствовала явно не в своей тарелке. «Хорошо, не помню, когда я в последний раз так просто прогуливалась по деревне. Кажется, это было еще в академии. Спасибо». Легкая улыбка и нерешительность во взгляде. «Она до ужаса милая. Не жалеешь, что вместо спарринга я повел тебя на свидание?» Приближаюсь ближе, смотря как она весьма интересно реагирует на мои действия. «Так, это было свидание, наши лица уже были довольно близки», она выдохнула в меня эти слова. Я чувствовал ее запах, вишневые духи. «Какое опьяняющее чувство, а как ты считаешь?» Игриво спрашиваю, кладя свои руки ей на бедра. «На мои действия она лишь прижимается ко мне, не я один получаю удовольствие от данного процесса. Пусть будет свидание». Наши губы соприкасаются. «Вишневый, лучи солнца разбудили меня первым. Тело затекло, вследствие использования оного как подушку одной особой. Чувствую, как она сопит мне в грудь. Приятно. Это был мой первый раз, но какое же удивление я испытал, когда понял, что у нее он был тоже первый. Легонько глажу по черной макушке. Не просыпается, измотал бедняжку. Все-таки после всех тренировок и небольшого улучшения, моя выносливость гораздо больше, нежели можно подумать. Придется мне готовить завтрак. Освободившись от приятного плена обнаженного, женского тела, встаю, в поисках одежды. Перед тем, как выйти, оглядываю проделанную вчера работу, ХМ, гордость берет. Собрав разбросанную по дому одежду, нахожу заодно кухню. Лучше сложу я ее вещи рядом с кроватью, после чего стоит приступить к завтраку. Активировав свои глаза, изучаю комнату. Шаринган позволяет смотреть на мир гораздо более широким спектром. Он крайне сильно помогает в ведении следствия. Быстро узнав, что она предпочитает есть на завтрак, начинаю готовить. Во время самой готовки слышу, как она просыпается. Я знал, что она смотрит на меня. Должно быть, впервые у нее мужчина готовит завтрак. Или дело в моем виде. «Могу я попросить назад свой халат?» – спрашивает меня, стоя абсолютно голая в дверном проеме. Загляденье. Снова хочешь раздеть меня?» – дарю ей улыбку, отчего она невольно вспоминает прошлую ночь, начиная краснеть. Узнав, что она была девственной, я начал совершенно по-другому на нее смотреть. «Эф, мне хватило вчерашнего, но спасибо за предложение». Эти ее слова – большая отрада для моих ушей. Не думал, что похвала от женщины на эту тему будет столь приятна. «Иди в душ, завтрак скоро будет готов», — довольным голосом отвечаю, после чего провожаю взглядом. ХМ, почувствовав, как голод вновь терзает определенную часть меня, не помешало бы поговорить насчет вчерашнего, но не сейчас. Быстренько разобравшись с завтраком, отправляюсь следом за ней. Избавившись от розового халата, обнимаю женщину, что стояло под холодными струями душа. Ванная была крайне маленькой, но вдвоем мы с ней вполне поместимся. Душ бодрил, холодные капли стекались по телу. А как же завтрак? Поигрывая бедрами, то и дело касаясь меня в нужном месте, молвит. Заводится она от моих легких ласк. Он еще должен остыть, а мы пока можем задержаться здесь. Примечание к части. ХМ, все-таки сделал это. Вдохновению не прикажешь. Побольше комментариев. Глава 37. Раздумья. Возвращался домой под утро в прекрасном настроении. После разговора с Куриной, где мы обсудили наше дальнейшее будущее, я ощущал большую легкость. Я постарался объяснить ей, что строить отношения со мной – это большой риск и большие проблемы. Она оказалась понимающей. Нам обоим необходима была подобная разрядка, и получив ее, мы оба решили остаться друзьями. Все-таки я еще не совсем готов для длительных отношений. После того, как она улыбнулась и сказала, что все в порядке, мы долго разговаривали. Как я успел подметить еще вчера, она крайне интересный собеседник. Узнал я и причину, по которой у нее не было ухажера. Слишком уж бедная заработалась, что времени на дела амурные не хватало. Не то чтобы вчерашняя ночь была безумно сногсшибательной, но мне было приятно. Она весьма хороша, а мне сильно требовалась разрядка. Все-таки гормоны дают о себе знать, и лучше давать им вольность в таких решениях, нежели подвергнуть опасности мои планы. Она довольно разумная, с ней мне было спокойно, но для чего-то большего, чем вчерашняя ночь, я еще не готов. Хорошо, что мы поняли друг друга. Это была лишь наша общая минутная слабость, и нечего большего. Хотя я и заметил некий оттенок грусти в тоне ее голоса, думаю, нужно будет подарить ей цветы. Впрочем, она уже далеко не маленькая девочка, знала, на что шла. Размышляя о вчерашнем дне, я дошел до кланового квартала. Люди совсем недавно проснулись и уже расходились на работу, миссии или просто насладиться выходным в каком-нибудь увеселительном заведении. Рассвет, свежий ветер и зеленые кроны деревьев. Прекрасный дом, в котором есть те, кто будет меня ждать. Здравствуй, Изуми. Встречаю на своем пути знакомую подругу детства. Ее дом располагался по дороге к моему. Неудивительно, что мы встретились на дороге, что вела в центр Конохи. Ой, здравствуй, Итачи. Сразу же растерялась она, при одном моем виде. Что поделать, красотой природа меня наградила, весьма сногсшибательной. Идешь на миссию, делаю вывод, осмотрев ее одеяние. Помимо стандартной одежды учих и зеленого жилета чунина, который она получила на последнем экзамене, на ней также был знак начинающего Иринина. Хаем, она уже выросла, в определенных местах успевает подметить мой зоркий глаз, быстро осматривая формирующиеся достоинства юной кунайчи. Слегка улыбаюсь ей, отчего у моей собеседницы слегка краснеют щеки. Нет, у меня сегодня уроки Ирининов. Шизуни-сан говорит, что у меня большой талант. Взяв себя в руки, отвечает мне, однако легкая краснота на щечках по-прежнему красовалась, делая из девушки ту еще симпатяшку. Постарайся там, Изуми. Подбадриваю свою знакомую, ласково трепля по головке, словно маленько ребенка, что ей не очень понравилось. Впрочем, в последнее время ей сильно не нравится, что я отношусь к ней как к ребенку. Она же уже чунин, Итачи. Слышу позади себя ее голос, оборачиваюсь, смотрю на нее. Успел отойти всего на 6 шагов. Приходи как-нибудь ко мне, я узнала новый рецепт данго. Предлагает мне, Хаем, с ее чувствами надо что-то делать. Все-таки мне будет крайне больно наблюдать за ее слезами. Думаю, придется навестить ее, там и об отношениях поговорим. Обязательно приду, Изуми. Отвечаю, после чего продолжаю идти домой, несмотря на обрадовавшуюся подругу. Ее чувства всегда были для меня открыты, но что-либо делать с ними я не решался. Да и сейчас, лучше бы разобраться с Тоби и Акацуки, прежде чем строить отношения. Я дома, говорю, почти пустому дому, открыв ключами дверь. Отец на работе, Саске в академии, значит, мама скорее всего дома, если не отправилась за продуктами в магазин. Итачи, ты пришел. Какой недовольный голос. Ей явно не понравилось, что я ночевал вне дома. Как грозно хмурит брови. Я переночевал у подруги. Не стоит беспокоиться, я уже большой мальчик. Ее вид никогда не мог меня напугать. Она все же любит меня. Переночевал, подруги. Итачи, я хочу узнать все подробности, как ты провел вчерашний день. Скажем, абсолютно все подробности ты точно знать не хочешь, но рассказать немного все же стоит. Да чего же у нее забавная реакция. Ничего серьезного, мам. Мы просто друзья. Обещаю, когда решу брать девушку замуж, я проинформирую тебя раньше всех. Стараюсь успокоить взволнованную маму. Все-таки с ней лучше не портить отношения, она мне готовит самую вкусную еду. Не уходи от вопроса, кто она. Настаивала на своем, предельно серьезная Микото, Шиноби. Она посмотрела на меня таким взглядом, что казалось бы вот-вот и активируется Шаринган. Понятно, на эту тему лучше не шутить. Хорошо, хорошо. Она шиноби листа. Она старше меня, и мы с ней иногда тренируемся в гиндзюцу. Так получилось, что мы задержались на тренировке слишком долго, и до нее было идти ближе. Я не хотел делиться с матерью о своих амурных похождениях. Не знаю почему, но не хотел. Уж слишком личная и проблематичная для меня была эта тема. Итачи, ты же знаешь, со мной ты можешь поговорить обо всем. Я прекрасно знаю, что ты поддержишь меня на что бы я ни пошел, но некоторую информацию никто не должен знать. Как бы мне не хотелось поделиться ею с тобой. Прекрасно знаю, мама. А теперь, разреши, я пройду в свою комнату. Я хочу побыть немного один, но если ты хочешь обсудить новый выпуск «Приди-приди, рай», я буду наверху. Не смотрю, как она возмутилась подобной подколкой, иду наверх, к себе в комнату. Хаем, «Рано тебе такое с мамой обсуждать», — доносится мне в спину сердитый голос. «Как скажешь, люблю тебя», — оборачиваюсь, дабы произнести эти слова. Некоторые не могут и за всю жизнь понять смысл этих слов, которые нужно говорить как можно чаще всем членам своей семьи. Зайдя к себе в комнату, профессионально осматриваю ее на изменения. Ничего, все идеально. Кровать застелена, со шкафов убрана пыль, несколько горшочков с цветами приятно благоухают у окна. Прекрасно, можно завалиться на кровать и подумать о делах будущих. Раздумывая о том, как избавить этот мир от Зицу, при этом сделав мир лучше, я приходил к неутешительным выводам. Реализовать свои цели становилось все сложнее, а ведь еще нужно будет избавить мир от Ацуцуки, мерзких пришельцев, считающих, что им все должны. А ведь если не Акацки, то одна из стран определенно захочет пересмотреть границы своего влияния посредством новой войны, чего я допускать не собирался. Однако это будет сложнее ситуации с Акацуки. Вот только все снова упиралось в силу и нехватку рук. Мне в прямом смысле требовалось быть в нескольких местах одновременно, а технику деления тела я, увы, не знаю, но думаю, в ближайший год смогу получить ее. Нужно только связаться с нужным человеком, но мне придется покинуть деревню на весьма большой срок, что лучше обговорить с Цунади и семьей. Все-таки я ученик Джирайи, они должны понять мою тягу к путешествию. Вот только пока меня не будет, Тоби может атаковать. И снова эта проблема, быть в разных местах одновременно. Подобные мысли терзали мой разум. Малышня пришла с академии, Наруто очень нравилась у нас в гостях, а я по-прежнему не мог решить, как же поступить дальше. Вскоре эти двое, которых я считаю за младших братьев, пришли в мою комнату с просьбой потренировать, а ведь решение было так близко, казалось бы, еще чуть-чуть и я пойму, какой сделать шаг, но нет, упущено. Нет, вовсе нет, я не злился на них, глупо злиться на детей, глупо и низко, но поскольку у меня было еще пару дней выходных, я решил уделить больше внимания малышне. Интересно, Куринай согласится вместе со мной потренировать малышню, размышлял, пока уже не маленькие соски с Наруто вели меня на тренировочный полигон. Глава 38. Решение и тренировки малышни. Глава 38. Решение. Смотря как тренируется Наруто, я понял, чего мне не хватало и что именно я упустил. Все больше и больше образуется причин отправиться в путешествие. Я и раньше планировал сделать это, вот только не знал, с чего лучше начать. Но теперь мне сильно необходимо было отправиться в путешествие, дабы и дальше двигаться вперед. Начать можно было прямо здесь, но мне бы потребовалось сделать сеппуку, что может оказаться смертельно. В любом случае, проверять на себе не очень хочется. Однако у меня есть подходящий кандидат, который успешно переживет данную процедуру. Думаю, насчет этого нужно поговорить с Хокаге. Посмотрев на небо, дабы вычислить точное время по солнцу, убеждаюсь, что она все еще работает. Думаю, поговорю с ней об этом сегодня. А пока покажу соски цветы Феникса, и может показать Наруто теневых клонов. Хаэм, посмотрим, насколько хорошо он освоился с огненным шаром. Пов, Наруто, ну же, где ты, мой любимый? Сразу после рамена, звонок. Учитель что-то объясняет у доски, но слова были сильно непонятны и вызывали лишь дикое желание уподобиться Шикамару и уснуть, облокотившись на парту. Ну же, Ками, ну же, зазвони наконец-то. Почему время так долго ползет? Сегодня тоже пойду к Саске. Ну почему все девчонки класса смотрят на него? Чем я хуже? Сколько мне еще испытывать эти муки? Мне нужно тренироваться. Смотрю на часы, прошла 1 минута. Последний урок, это последний урок на сегодня, а дальше свобода. Нужно вытерпеть, я обязан вытерпеть, я дал обещание Итачи. Ну же, где ты, свобода? Где мой звонок? Осматриваю класс еще раз. Хорошо сидеть в центре класса, всех можно увидеть. Киба делает вид, что слушает, но я его знаю. Он ни черта не понимает. Шикамару дрыхнет. Остальные же пялились на доску, пытаясь разобрать каракули, что нарисовал учитель. Сакура-чан по-прежнему слушает учителя. Она отличница и красавица. Как только закончу тренировку, позову ее на свидание. Да, сразу же после тренировки. Ей нравятся сильные. Я должен во что бы то ни стало стать сильнее и нападать Саске. А после она поймет, насколько я крут, и будет кричать мое имя. Наруто, Наруто, Наруто, кричит учитель. А, что, я здесь, здесь я. Повтори, что я сказал минуту назад. Вы рассказывали, как была основана наша деревня. Быстро вспоминаю начало лекции, когда мозги еще могли соображать. И как же она была основана? Кто ее основал? Ну это совсем просто, ее основал первый Хокаге. И для чего он это сделал? Думай, думай, думай. Да есть ответ. Он решил построить лучшие в мире бани. Да, именно он придумал совместные дни, когда и мужчины, и женщины голые си. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ха-ха-ха-ха-ха. Достаточно. Снова надо мной смеются. Вот же. Должно быть, я где-то ошибся. Снова он что-то говорит мне. Как же скучно. Не слушая, как меня ругают, смотрю на часы. Ну же, осталось совсем чуть-чуть. Это невыносимо. Да чего же нудное, скучное и утомительное это занятие. Сидеть на уроках. Это как ждать 5 минут, пока заварится рамен. Просто невыносимо. Дзинь. Слышится заветный звонок, означающий окончание уроков. Да, свобода. Кричу, выбегая из класса, толкая всех на своем пути к долгожданной свободе, не слушая, что кричит учитель, ну его, зануду. Улица, глоток свежего воздуха. Теперь можно пойти в гости к Итачи. Черт, идти в гости к Итачи без Саски будет неправильно. Микото-сан не понравится, а ее лучше не злить, хотя она хорошая, всегда готова накормить меня. Но все равно нужно дождаться Учиху. Куда собрался, неуч? Ну наконец-то, чего так долго? Саски, я к тебе в гости. Пошли быстрее. Бегу в сторону дома своего соперника. Не беги впереди меня в мой же дом, Наруто. Доносится позади меня его голос. Хе-хе, глотай пылючиха. А ты обгони меня. Что, что? Тебя там сзади плохо слышно. Ты бы поспешил, а то отстанешь еще. Как он оказался впереди меня? Дактибайо, я не уступлю. Улицы размылись в однообразное нечто, с препятствиями и крутыми поворотами. Перед моими глазами была только его спина. Спина Саски, на которой красовался красный веер с белой рукоятью. В этот раз я не увижу ее в конце. Быстрее, быстрее. Перепрыгиваю через стену, успешно скача по кронам деревьев. Да он отстал. Я уже почти в квартале. Финишная прямая. Почему так долго? Неужели заблудился по дороге? Ками, снова. Почему я не могу обогнать тебя? Почему? Тренируйся усерднее. Тычет пальцем в мой лоб. Что? Что это такое? Идем, возможно, Итачи у себя в комнате, говорит он, после чего заходит в дом. Саски, зачем ты ткнул пальцами в мой лоб? Саски, что это значит? Он смеется надо мной, нужно спросить у единственного взрослого, который нормально со мной разговаривает. Мам, Итачи дома? Слышу, его голос из гостиной. Да чего же высокомерный, как же бесит. Да, он у себя в комнате. «Вы не голодны?» – отвечает ему Микото-сан. Захожу следом за ним, она тепло улыбается мне. Каждый раз от ее улыбки становится приятно. Мы поели в академии. Он уходит на второй этаж, оставляя нас одних в комнате. Прекрасный момент, Микото-сан. А зачем люди тыкают пальцем в лоб? Если он не собирается мне отвечать, то я спрошу у нее. Ох, это привычка Итачи. Он часто делает подобное со своим младшим братом. А что? Кто-то ткнул пальцем в твой лоб, интересуется, по-прежнему улыбаясь. Да, чешу затылок, возвращая ей широкую улыбку. У Микото-сан есть ответы на все вопросы, она самая лучшая. Думаю, он так выражает, как ты ему дорог и по-своему заботится о тебе. Все-таки он твой старший брат, пускай и молочный. Сдалась мне его опека, будто меня нужно опекать, Дактибайо. Спасибо, Микото-сан, я пойду наверх. Чтобы этот мистер напыщенность меня и опекал. Пф, не надо мне такого счастья. Я обязательно стану сильнее его, а после сильнее Итачи. Да Дактибайо, именно так. Саски, ты не знаешь, что с твоим братом? Заметив странный, не мигающий взгляд Итачи, который все время моих тренировок неотрывно следил за мной, что заставляло нервничать и сбивало концентрацию. Хм, задумчиво, отвечает мой соперник, прекращая свою тренировку, в использовании цветов феникса. Он слишком странно на меня смотрит. Мне ведь это не кажется. Да, он так никогда на меня не смотрел. На меня так вообще никто никогда не смотрел. Может это потому, что ты недостаточно усердно тренируешься. Твой огненный шар весьма плох. Знаю я, что вместо шара у меня получается дым. Знаю, Дактибайо. Дактибайо, знаю я, у меня еще все получится. Ты вообще целую неделю его изучал. Вспомнив, что сказал Итачи, когда говорил о тренировках Саски, у меня еще есть время превзойти его, нужно только постараться. Хм, попробуй превзойти меня, и сделать это за 3 дня. Складываю нужные печати, концентрирую чакру, и, кхе-кхе, закашлялся, выдохнув облачко дыма. Черт, снова, ну в этот раз это не дым. Что значит не дым? Хотя у него внутри были искры. Значит, я на пути к успеху. Неплохо. На этом я вас оставлю. Мне нужно поговорить с Хокаге о следующей миссии. Саске, присмотри за Наруто. Да, брат. Я не ребенок, чтобы он за мной присматривал, Доктибайо. Примечание к части. Мне нужна бета. Поскольку я решил немного отдохнуть перед написанием новых глав, продолжение будет не скоро. Максимум допилю черновики, коих не так много. Глава 39. Отправка в путешествие. Глава 39. Отправка в путешествие. Солнце близилось к горизонту, а я уже заканчивал свои дела. Оставалось только переговорить с Хокаге, с которой не должно возникнуть проблем. Все-таки мы разъяснили все моменты наших отношений. В любом случае это будет полегче, чем объяснять матери, что мне нужно отправиться в путешествие. Впрочем, мои родители понимающие и быстро поддержали мое решение, без лишних вопросов. Оставалось только решить вопрос с властимущей Цунаде. Время для разговора я решил выбрать после рабочее. Когда она уже разделается с макулатурой, раздаст миссии и разберется с остальными делами Каге. Да и мне необходимо подготовиться к разговору. Я все же не Джирая, чтобы так просто уйти в путешествие. Возможно, придется воспользоваться секретным оружием, но это в крайнем случае. Наблюдая за красотой деревни, я никак не мог налюбоваться видом. Никогда не смогу им насладиться полностью. Может стать художником, мало кто из гражданских сможет оценить подобную красоту, не увидев всю глубину войны, которую мне пришлось увидеть по велению отца. Рабочее время закончилось. Через пару минут она выйдет из здания и направится к себе домой. Нужно поговорить с ней по пути до ее дома. Прыгаю с крыши, бесшумно приземляясь на пустеющую улицу. Как я и думал, вскоре из дверей резиденции вышла Цунаде. Выглядела она весьма измучена. Интересно, это последствия использования теневых клонов или у нее появились новые проблемы? Добрый вечер, Цунаде-сан. Начинаю разговор первым. Она была настолько измотана, что могла попросту не заметить, как я ее жду. Интересно, с чем это связано? Итачи, что ты здесь делаешь? Что за тон в ее голосе? Его я раньше не слышал. А мне казалось, мы все разъяснили в наших отношениях. Да чего же с ней все сложно? Дожидаюсь вас, я хочу поговорить с вами кое о чем. О нас с ней и нашей связи, можно подумать и в другой раз. У меня намечаются большие дела на ближайший год. Нет времени разбираться в ее противоречивых чувствах. Снова проблемы? Хм, это что, радость? Она была бы рада, если бы я пришел к ней с проблемами. Нет, тут дело в другом. Нет, что вы. Просто я вдохновился путешествиями Джирайи, и думаю, что мне не помешало бы попутешествовать по миру, дабы набраться опыта и знаний в других областях. Все-таки я хочу стать Хокаге, а для этого нужно знать как можно больше. Если учесть, что сталкиваясь с проблемами ты просишь помощи у близких, значит ли это, что Цунаде считает меня близким настолько, что всегда рада помочь? Это не сильно смахивает на братскую любовь, и даже больше. Вот как, а мне ты это говоришь? Не давая договорить ей свой вопрос, отвечаю. Вы Хокаге, вы обязаны знать подобное. К тому же я не могу точно сказать, сколько продлится мое путешествие, но обещаю вернуться до того, как мой младший брат окончит академию. Этот разговор будет посложнее, чем я ожидал, но я не могу позволить себе иметь с ней такие близкие отношения. Слишком опасно привязываться еще больше. Слишком велик риск и страх потерять эту связь. Ясно. Когда планируешь отправиться? Чувства, я не мог их прочитать. Слишком много эмоций было в ее голосе. Эмоциональный накал, как же не вовремя. А ведь между нами могло что-то быть. Но, причины, мешающие личному счастью, их слишком много. Как можно скорее? Говорить было тяжело, но я должен был сделать это. Никто кроме меня не сможет сделать подобное. Возможно, после. Возможно, после мы сможем поговорить. И возможно, если наши чувства сохранятся, я буду более настойчив. Значит, отправляешься сейчас. Не нужно говорить это таким обреченным голосом. Я обязательно вернусь, возможно, даже быстрее, чем планировал. Со мной ничего не случится, если вы не будете возражать. Каждое слово давалось все тяжелее, но я уже давно привык к тяжести своей ноши. Но вот что делать с горечью от осознания утерянного шанса. Хм, тогда как насчет рюмочки саке, перед твоим отбытием? Снова эта надежда. Мир будто издевается надо мною, каждый раз давая новые причины, из-за которых невозможны какие-либо серьезные отношения. И каждый раз показывая мне надежду, что после решения всех проблем, возможно, я получу нечто большее, чем то, что имею сейчас, не могу возразить. Придется вытерпеть это. Впрочем, может она хоть сейчас решится рассказать о своих чувствах, но это никак не повлияет на мое решение. Я тебя не заставляю. Как же много сомнений в ее голосе. Значит, она сама еще не до конца разобралась в себе. Это означает согласие. Идемте к вам домой, не отвлекаюсь от темы. Если она захочет признаться, то я дам ей шанс. Даже не буду возражать, если она выпьет для храбрости. Пожалуй, согласилась она, глубоко уйдя в себя. После чего мы пошли к ней, благо ее дом находился буквально за поворотом. Все-таки правитель всей деревни, а это и всей военной мощи, всегда должен находиться рядом с рабочим местом. Сейчас, подожди, здесь у меня найдутся нужные чаши. Оставив меня в гостиной, напротив портретов предыдущих хокаге, она удалилась из комнаты. А ведь когда-то она в этой комнате спала на моих коленях. Предавшись приятным воспоминаниям, я позабыл о времени. Цунади задерживалась. Встаю, решая пойти на ее поиски. Обойдя пару комнат, нахожу ее в спальне, повернутую ко мне спиной. Она слишком долго думает. Так мы снова зайдем в тупик. Цунади-сан, вывожу ее из собственных мыслей, после чего она развернулась ко мне, держа в руках бутыль саки с двумя чашами. На лице улыбка, вот только она была пропитана фальшью. Извини, задумалась, вот и потеряла чувство времени. Идем выпьем за твое удачное путешествие. Выходя из ее спальни, спускаемся в гостиную. Нетрудно догадаться, о чем именно она думала. Ее тяготит долгое расставание. Но решится ли она признаться в своих желаниях? Цунади-сан, прошу, за время моего отбытия не разрушьте нашу деревню и не загоните в долги. Стараюсь избавить ее от хандры посредством глупой шутки. Я не боролся бы за то, чтобы она стала хокаге, если бы не был уверен в ее компетентности. Ха-ха-ха, снова ты меня поучать вздумал. Ее улыбка. Пожалуй, ее улыбка – это одно из самых прекрасных зрелищ этого мира. Смотря на ее, во мне вновь возникает желание стать художником. Как есть, я все-таки хочу вернуться домой. Вернуться к тебе, к семье, к друзьям. Хорошо это, когда есть куда возвращаться. По грусти в ее голосе понимаю, как ей сейчас одиноко. Сидим уже довольно долго, алкоголь в крови уже гуляет, но она так и не призналась. Что же, так тому и быть, у меня все же нет времени на это. Пора заканчивать наше прощание. Вся деревня ваш дом. Так давайте же выпьем за ее благополучие. Предлагаю один единственный тост, после чего, собираясь уходить. Выпив вместе, я почувствовал, как тепло алкоголя начинает распространяться по организму. Предыдущие хокаге по-прежнему безразлично наблюдали за нами, а Цунади по-прежнему чувствовала себя некомфортно. Понятно, первый шаг все же придется сделать мне, но только не сейчас, на этом разрешите откланяться, говорю я, направляясь к выходу из ее дома. Итачи, да, возвращайся поскорей. Перед самым выходом из деревни, встречаюсь со своим клоном, что после выполнения поручения собирал Синчикру. Все, знакомые и друзья были предупреждены, теперь меня ничто не останавливает. Как она отреагировала? Спрашиваю клона. Горько осознавать, что я не смог успеть к Изуми. Ее данга мне будет не хватать. Впрочем, хоть и с помощью клона, я сумел с ней попрощаться. Пообещала стать джонином к твоему возвращению. Отвечает, после чего сразу же исчезает, передавая мне свои воспоминания. Теперь она весьма сильная кунайчи, а не тот заплаканный ребенок, которого мне пришлось вести в убежище во время атаки Девятихвостого. Мне нужно уйти из деревни. Я вобрал в себя все, что она могла мне предоставить. Теперь мой путь лежит в деревню Звука. Глава 40. В логове змея. Глава 40. В логове змея. Передай это Орочимару. Послание увидеть должен только он. Говорю я, призванная из свитка змейки. Сидя на одной из ветвей гигантских деревьев, что заполоняли собой страну огня. Будет исполнено, отвечает мне призывное животное, после чего глотает свиток с посланием и исчезает со знакомым звуком пуф, оставляя меня одного, на границе между звуком и страной огня. Хотя страна звука еще и не имеет свою деревню Шиноби, а Орочимару ее еще не создал. Вся власть в руках Дайме, при этом военная мощь ее ничтожна. Из известной мне информации, ниндзя звука крайне слабы, сама страна весьма перспективна, но это еще необходимо заметить. Я уверен, Орочимару присмотрел эту страну еще 10 лет назад. У него уже должны здесь располагаться базы, найти их не составит трудности, но сама страна весьма большая. Поэтому я решил рискнуть, связаться с ним, чтобы не тратить время попусту. Интересно, Он уже покинул Акацуки, нужно продвинуться глубже, нежели ждать ответа на границах. Неровен час столкнусь с патрулем. Лучше всего затеряться среди людей, попутно используя режим отшельника. Осталось только выйти на большую дорогу и найти гостиницу в ближайшем городе. Через десяток часов я уже медитировал в выделенной комнате, ведя интересный разговор со своим хвостатым, попутно сканируя всю округу сенсорикой. Режим отшельника крайне полезен во всех аспектах жизни шиноби. С Биджуже мы беседовали насчет его способностей, и ту часть, которую я могу воспроизвести. Туман, в который как только зайдешь, тут же окажешься в Гиндзюцу. Это весьма перспективно, но я бы предпочел ядовитый туман. Также я уделил большую часть своего времени одной сказке. Все-таки начинать хоть где-то искать легендарный меч и еще более легендарный щит мне нужно. Эти артефакты могут мне сильно пригодиться. За этот год я должен много чего совершить, а ведь до канона всего полтора года. Хаем, есть время подумать. Почему Обито не атаковал клан? Зачем ему это делать? Вопросы, вопросы без ответов. Что я изменил? Никто не знает о свойстве глаз Шисуи, которые теперь у меня. Никто и не догадывается, что мы с ним можем управлять мыслями людей, полностью подчиняя человека. При том, что сам человек будет думать, что своими мыслями дошел до решения. Страшная сила, делающая из врагов слуг. О ней никто и никогда не должен знать. Вот только это знаю я, частично знает Цунаде. Хотя только она в курсе, что глаза Шисуи у меня, но и это факт. В уничтоженном мною каноне, это было известно верхушке власти и даже чужой деревне. Хаем, туман, тот сенсор вполне мог тогда работать на Ягуру, а через него узнал и Обито. Значит, весь клан Учиха был вырезан ради глаз моего друга? Логично, но не точно. К чему могут привести последствия того, что Коноха процветает, а моя семья жива? Атаки песка не будет, маловероятно, что они решатся. Что еще? Орочимару не будет нападать на лист, уж об этом я позабочусь. Пока я ждал ответа от змея, мои мысли были заняты грядущими проблемами, не самыми чистыми способами стать сильнее, возможными планами врага и тому подобное. Я не мог позволить себе сон, поскольку находился не на той территории. Нельзя исключать возможность скрытого нападения. Лучше буду медитировать. Глубокой ночью один из секретных свитков, что я взял с собой в путешествие, нагрелся. Значит, пора. Достаю тлеющий свиток, раскрываю. После чего со звуком пуф на раскрытой бумаге, в белом дымке исчезают иероглифы, взамен которым появляется белая змея. Хаем, а на мою просьбу отозвалась черная. Доставай. Приказываю маленькой змейке, после чего она выплевывает свиток. Легким усилием подавляю отвращение к слизи. Приказываю ей исчезнуть, после чего открываю принесенное. Значит, я был прав, как предсказуемо. Но путь до базы не близкий, придется затратить еще где-то неделю. Итачи-сан, какой приятный сюрприз. Вышел из тени деревьев человек. Он не скрывал свое лицо, и я быстро узнал знакомого человека. Он решил послать его, дабы тот встретил меня у входа в убежище. Орочимару умеет скрываться, не знаю, сколько бы мне потребовалось времени, дабы найти нужное убежище. Все-таки пустоту под землей я ощущать не умею. Кабуто. Значит, он послал тебя. Полагаю, он все еще состоит в этой организации. Подхожу к шпиону, внимательно следя за обстановкой. Доверять ему не стоит, к тому же сам змей вполне может иметь свои планы, расходящиеся с моими. Нужно быть настороже. Приятно знать, что вы запомнили меня. Пускай мы виделись только один раз. Поправляя свои очки, отвечает. Хаем, ему понравилось, что я его запомнил. Мои глаза с легкостью отличат настоящие эмоции от ложных. Отключать же свои красные глаза я и не собирался. Излишним доверием не страдаю. Пройдемте, я покажу вам вашу комнату. Открывая секретный ход в убежище, он заходит, без слов, говоря следовать за ним. Было темно, но мои глаза прекрасно видели в любой темноте. Ничего лишнего, ни обоев, ни картин. Просто стены, строящие полноценный лабиринт. Кто-то хорошо постарался, работая с датоном. Шагая по идеально прямой плите, нам, то и дело, встречались однообразные двери. Ориентироваться, попав сюда в первый раз, будет крайне сложно. Однако, думаю, он сделал убежища, похожие друг на друга чем-то. Разгадаешь одно, не заблудишься в других. Запоминая дорогу, я следовал за Кабуто. Кабуто, долго еще твой учитель собирается быть в этой организации? Решаю поинтересоваться у моего провожатого. Для моих целей необходимо Рачимару, но и без него я смогу добиться многого. Боюсь, эта информация известна только Орочимару. В действительности он крайне недоверчивая личность, и такие его цели неизвестны даже ближайшему помощнику. Впрочем, он вполне мог утаить или соврать, хотя последнее из ряда фантастики. Шаринган сам по себе детектор лжи. Когда я могу ожидать его? Интересуюсь, времени было крайне мало, Сакацки требовалось разобраться как можно быстрее, но для этого мне необходима сила и удачное стечение обстоятельств. В ближайшие дни он отправит сюда клона, если все будет по планам Орочимару сама. Хаем, ближайшее время. Хаем, думаю, самое время воспользоваться глазами Шисуи. Сам Кабуто тоже может мне помочь в моих целях. Хаем, аккуратно начинаю вводить чакру в его мозг, таким образом, чтобы он ничего не заметил. Благо, идя впереди, он не мог заметить изменения рисунка в моих глазах. А для подобного гендзюцу мне просто необходимо смотреть на цель. Могу я поинтересоваться, чем вы так заинтересовали Орочимару? Спрашивает он меня, не замечая моих действий. Хаем, полагаю, змей много рассказывал обо мне. Все-таки мы много работали вместе. Частично я разделяю его мечты. Тяну время, продумывая, как лучше и незаметнее воспользоваться своей силой. Это была правда. Мне интересно изучать чакру и окружающий мир, и я даже знаю приблизительно пару способов бессмертия. Хотя Орочимару знает куда больше. Кабуто-сан, чем вы тут занимаетесь? Интересуюсь, потихоньку начиная заменять его мысли своими. На данной базе мы храним исследования, но сами исследования мы проводим в более подходящем месте. Впрочем, у Орочимару сама и тут могут быть лаборатории, о которых я не знаю. Значит, это убежище не основная исследовательская база. Неплохо для начала. Интересно, насколько он продвинулся в создании проклятой печати. Чем займетесь после того, как покажите мне мои апартаменты? Будет весьма подозрительно, если мои приказы будут противоречить воле его кумира. Силой, даруемой глазами моего друга, необходимо пользоваться крайне скрытно. Орочимару сама сказал мне наблюдать за вами. Он также хотел, чтобы я вас занял экскурсией по данному убежищу. Вы у него на особом счету, он раньше ни к кому подобного отношения не проявлял. Хорошо, я и раньше знал это. Теперь же можно заняться выполнением моих планов. Кабуто-сан, меня, как и Орочимару сама, интересуют все дзюцу. Не расскажете мне о деревне скрытого камня? Их нынешний Цучикаге обладает весьма интересными способностями. Я знал, что он был шпионом корня, после чего стал подчиненным Орочимару. Также я знал и возможное будущее, поэтому гены второго Цучикаге у них если и не были, то добыть они их могли без проблем, что я и планировал сделать, заинтересованный в продвинутом геноме. Конечно, возможно, с вами нам удастся заполучить его. Правда, я не уверен, что Орочимару рискнет связываться с одной из деревень Большой Пятерки. По крайней мере сейчас. Значит, они еще не использовали эту запретную технику. Впрочем, без моих иллюзий вся моя идея рухнет. Главное узнать, как проникнуть в эту деревню, и где в ней кладбище. Нам не потребуется воевать за возможность изучить его геном. Думаю, его я обмануть смогу. Все же даже Орочимару не догадывается о всех моих козырях. Правда, после нужно будет немного подтереть ему память, чтобы он не считал этот разговор чем-то особенным. Вот как, насколько я знаю, Анаки – единственный его обладатель. Как вы планируете изучить его дзюцу, не связываясь с ним? В этом и заключается мой план. Никто не догадается, если секреты расскажет мертвец. Кабуто, тебе что-нибудь известно о запретной технике Эдатинси? Глава 41. Орочимару. Глава 41. Орочимару. Кабуто предоставил мне массу необходимой информации. Все секретные входы, некоторые сверхсекретные сведения, расписание патрулей, сильные и слабые стороны. Все это я получил из одного разговора с ним. Он прекрасно умел собирать информацию, не поленился даже захватить его в Цукиёми, после чего разговор длился крайне долго и познавательно. Перед тем, как расстаться со шпионом, я перевел большую часть его памяти о нашем разговоре в быструю, которую он почти сразу же забыл. После разговора и небольшой промывки мозгов, мы разошлись по своим комнатам. Просто ждать змеиного Санина я считал кощунством. Думаю, сейчас он занимается исследованиями в области бессмертия и проклятой печати. Впрочем, я уже давно не отдыхал. Думаю, поищу тайные комнаты попозже, а пока можно и помедитировать. Собирать синчакру вместо сна весьма полезная привычка. Пускай и не совсем заменяющая полноценный отдых. Однако полноценно заменял его, давая привыкнуть моему телу к более большим объемам чакры. Надеюсь, Рачимару не заставит меня долго ждать.